Четверг, 18 декабря 2003 года. «Кэтрин, милая, привет!» — завопила Сильви, открывая дверь. Хотя вечеринка происходила в квартире Мэгги, гостей встречала она сама. Она схватила меня в охапку и крепко обняла, не забыв вопрошающе глянуть мне за спину. «Его задержали», — пробормотала я. «Извини. Надеюсь, он скоро будет». «Задержали? Участвует в операции по захвату королевских бриллиантов?» Я усмехнулась. «Вполне вероятно». В комнате было душно. Клэр и Леннон сидели на диване, причем Леннон выглядел довольно несчастным. Клэр лежала у него на коленях, задрав ноги на спинку дивана, и хохотала, как безумная, над какой-то шуткой Луизы. «Кэтрин, наконец-то!» Одним легким кошачьим движением Луиза поднялась с пола, где сидела, обхватив колени руками, и чмокнула меня в щеку. «Клэр уже набралась!» «Клэр когда-то умудрилась. С этим надо поаккуратнее. Ой, я знаю!» Пролепетала Клэр. От смеха по щекам у нее катились слезы. «Только не надо больше, Лу!» «Замолчи, умоляю тебя! Я сейчас описаюсь!» Глаза притиснутого к дивану Леннона испуганно расширились. «Ну, и где твой жених?» — спросил Чарли, временный парень Лу. Мы все дружно считали его временным, уж слишком он умничал. Да еще эти его длинные патлы, косячки и ни слова в простоте. «Его задержали на работе», — терпеливо объяснила я. «Он просил не ждать его». «А мы бы и так не стали ждать», — пренебрежительно бросил Чарли. «Правда, друзья?» «Ну ты мудак», — злобно подумала я, но вслух ничего не сказала. На кухне Мэгги со своим мужем Максом спорили о том, сколько кориандра надо класть во что-то, что шипело и булькало на плите. Макс в выражениях не стеснялся. Оба, похоже, получали огромное удовольствие от перебранки. Я, приветственно чмокнув каждого, быстро ретировалась обратно в гостиную. В туалете зашумела вода, и на пороге появился Стиви. Расцеловал меня в обе щеки. «Ну и где твой герой?» «Господи, да прекратите же в самом деле! Надеюсь, вы не сожрете его живьем, когда он появится». «А он вкусный?» — плотоядно спросила Сильвия, передавая мне бокал вина размером с вазу. Сильвия, в отличие от Мэгги, любительницы сдержанного стиля и монохромных расцветок, оделась сообразно своим вкусом. Юбка под зебру. На этом и заканчивалась дань классическому, черное с белым. Сетчатые колготки были цвета фуксии, и блузка пестрела всеми мыслимыми оттенками фиолетового и розового. В общем, Сильвия выглядела как королева. Иначе она никогда не выглядела. Стиви был одним из пажей Сильвии, мой любимец. Я всегда была рада видеть его круглую физиономию. Он был женат, но с удовольствием трахался с каждой маломальски симпатичной юбкой. Кстати, его жена Элейн делала то же самое. Сильви встречалась с ним для интима раз в месяц, не чаще, а в промежутках они с удовольствием встречались в кафе или баре. Элейн тоже иногда присоединялась к ним. Сильвия рассказывала мне, как однажды после очень бурной вечеринки проснулась утром в постели между Стиви и Элейн, причем оба обнимали ее с одинаковой нежностью. В прихожей тренькнул звонок, и все посмотрели на меня. Я погрозила им кулаком, чтобы вели себя прилично, и пошла открывать дверь. Однако это прибыли Сэм и Шон. «Ой, но и где же он?» — закричала Сэм, вбегая в комнату. «Черт побери! Я уже рассвирепела. Можно проявить хоть каплю такта и поговорить о чем-нибудь другом?» Но я тут же опомнилась, стало стыдно. В конце концов, здесь собрались мои самые близкие, любимые друзья. По крайней мере, девчонки. Я же знакома с ними 100 лет. И у всех одна и та же проблема — отсутствие постоянного парня. Кроме Мэгги, конечно. Если бы кто-нибудь из девчонок привел на вечеринку мало-мальски приличного парня, я бы тоже, наверное, не смогла сдержать любопытство. Впрочем, никто на меня не обиделся. «Сильвия», — спросила Сэм, — «твоя юбка сделана из настоящей зебры?» «Ну, конечно, нет, дорогая. Я купила ее на распродаже в Харрогейте». «Но она же волосатая». Мэгги старательно оттягивала начало ужина, но через полчаса Макс заорал, что у него с утра маковой росинки во рту не было, и дал команду рассаживаться. Все сразу оживились, загалдели, передавая друг другу хлеб, вино, ложки и миски с салатами, а я сидела подавленная. Рядом с пустым стулом уныло накладывала себе на тарелку еду и жалела, что вообще сюда пришла.